Глава 7. Егор. Мы вошли в квартиру Карины, в которой я успел побывать еще вчера, а сегодня рабочие отремонтировали двери и навели здесь порядок. Меня порадовало это, потому что заниматься сейчас ремонтом я точно не готов. «Вон тапочки, вон коврик», – произнесла Блонди подавленным голосом и прошла в ванную комнату. «За тапки спасибо», – мыкнул я, сбрасывая туфли и обувая домашние тапки-зайцы. «Очень романтично». «А коврик мне не пригодится». Карина вышла из ванной комнаты и одарила меня грустным взглядом. «Все равно», – пожала она плечами, – «можешь убрать его. Это единственное место, где ты сможешь переночевать». «Наивная девочка. После того, что ты натворила, должна не то что впустить в свою кровать, а еще и приласкать». Она резко обернулась, бросая на меня взгляд. И я видел, что она расстроена, только жалеть не собирался. Сама виновата. Нехер было без разрешения пляски в моей квартире устраивать. «На ужин есть что-нибудь?» «В магазине». Мы прошли на кухню. Карина уселась на стул около холодильника, я напротив нее. Сверлил взглядом, пытаясь разглядеть все ее эмоции, кроме тех, что она чувствует себя виноватой. Это было видно невооруженным взглядом. «Ладно, сейчас закажу в ресторане еду. А ты пока через телефон зайди на сайт супермаркета и закажи продукты. Утром хочу от тебя завтрак». «Послушай». «Я оплачу, делай, что говорю». «Дед». «То есть, Егор, я понимаю, что натворила, и, поверь мне, очень за это стыдно. Но давай придумаем другой способ, как я могу с тобой рассчитаться». «А чем тебе не нравится этот? Будешь сопровождать меня на важных мероприятиях? Разве можно мечтать о каком-то лучшем способе расплаты?» «Зная тебя одними сопровождениями, ты не будешь сыт». «Ок, будешь готовить мне завтраки и ужины. Очень хочу попробовать твою стряпню». «У меня помимо тебя жизнь есть. Подруга, учеба, свои интересы». «С подругой я не запрещаю созваниваться. Видеться, конечно, пока не сможешь, а насчет учебы я все улажу. Ты, кстати, на кого учишься?» «На клоуна, разве не видно?» «Видно», — ответил недовольным тоном и достал телефон, набрал доставку из хорошего ресторана. Пока делал заявку, наблюдал за девчонкой. Она копалась в своем телефоне и выбирала необходимые продукты. Я мысленно хмыкнул. Сложно поверить, что она меня послушалась. В первый раз. Да еще так тщательно выбирает, словно беспокоится за нас двоих. Слабо верится. Сбросил вызов. Нужно позвонить Жвавому, узнать, что в квартире. Удалось ли спасти хоть что-то, или все пошло к херам благодаря этой красотке. Хорошо, хоть все важные документы и ценные бумаги держу в банке. Иначе не знаю, что бы сейчас делал с Кариной. Поднявшись со стула, достал из портмоне карточку и шлепнул ее на стол. «Оплатишь сама, я сейчас вернусь. Балкон-то у тебя есть?» «За твоей спиной», – буркнула она, продолжая втыкать в телефон. Площадь не осматривал, поэтому и не заметил, что балкон находится здесь же, дверь из кухни. Вышел и устало потянулся, разминая затекшие мышцы и шею. «Застеклить бы ей балкон, а то не делай это. Сейчас-то тепло, а зимой хер покуришь». Хмыкнул. «Можно подумать, я собрался здесь надолго задерживаться. Мне-то какое дело?» Закурил, втягивая горький дым. Спать охота, а я тут о чужих балконах думаю. Ну не идиот. Набрал Жвавого. Тот ответил через пару гудков. «Егор Николаевич, в общем, что? Это был поджог». «Прессуй каждого, кто был на вечеринке, понял?» «Понял. А что с этой пигалицей?» «С какой еще пигалицей?» «Ну, блондинка эта, которая затеяла тусу». «Еще раз рот раскроешь в ее сторону, я тебе яйца прострелю, понял?» «Понял, босс. Что с квартирой?» «Такое себе, мебель менять полностью, да и ремонт понадобится в нескольких комнатах». «Работайте. Я все равно сейчас уеду в командировку, так что у вас полно времени». «Понял. Отбой». «Значит, Карину кто-то хотел подставить. Но ничего, мудак, я тебя найду и обязательно узнаю причину пакости». Докурил и вернулся на кухню. «Продукты будут утром». «Хорошо. Ужин скоро должны подвезти. Рассказывай». Я присел на свой стул и, повернувшись к Блонди, внимательно сканировал ее лицо. «Что рассказывать?» «Так, слушай. Все ок, конечно, но мне не нравится твой настрой. Даже скучно, что ты не извишь и не буянишь». «Моя кухня, буянить не могу». «Ну, это понятное дело. Как туса, кто был, что делали?» «Немного нас было, человек 7, все мои одногруппники». А адреса их знаешь?» «Не всех, я же к ним домой не ходила». «Ну, хоть что-то радует, продолжай». «Да особо нечего рассказывать. Пили, ели, танцевали, и даже стриптизеров не заказала, как изначально хотела». «Вот как. А что же случилось?» Она в ответ пожала плечами, вызывая у меня недоумение. «Чудище, ты хоть понимаешь, что ты натворила?» «А если бы и соседние квартиры загорелись?» Карина склонила голову, но в ответ только промолчала. «Ладно, все живы, и на том спасибо. Но твоих дружков я проверю. Узнаю, кто поджог устроил, шеи сверну. Только Леську не трогай, она бы так не поступила со мной». «Откуда мне знать?» «Я за нее ручаюсь». «Ручаешься. Подставу организовать может кто угодно. Все они чужие люди. Я вот не заметил, чтобы у тебя с матерью были хорошие отношения. Как ты можешь чужим доверять?» Карина резко поднялась и, нависнув над столом, руками уткнувшись в столешницу, зло прорычала. «Потому что Леська роднее матери, понял меня?» Она пискнуть не успела, как оказалась задницей на столе. Я раздвинул ее ноги и, расположившись между них, схватил за волосы на затылке. Не больно, но и так, чтобы понимала, что со мной шутки плохи, особенно сейчас, когда я на взводе. «Не забывайся, малышка. Ты можешь дурить, но не хамить мне хотя бы сейчас. Я слишком заведен. Я голоден, и я зол за квартиру. А насколько мне помнится, твоя киска еще не тронутая, и мне вряд ли что-то перепадет сейчас. Или ты хочешь это исправить?» Я нежно коснулся промежности сквозь одежду, ощущая ее жар. Уверена, она уже влажная и готовая принять меня. По крайней мере, мне бы хотелось так думать. Я поднял взгляд и заметил, как задрожала ее губа. «Если тебе нравится, ты можешь стонать». «Мне не нравится. А твой голос сейчас утолит ужин из ресторана». Я хмыкнул и убрал руку, решив тоже подразнить девчонку. То, что она была заведена, я успел отметить. Карина хотела ласки, но я не стану ее удовлетворять. Не сейчас точно. «Вряд ли», — произнес двусмысленно и отошел от нее. Карина спрыгнула со стола и вернулась на свое место на стул. «Давай, пиши мне на телефон имена и адреса своих друзей». «Я не понимаю». «Ладно, да, я виновата, что твоя квартира сгорела. Но если тебе нужна спутница, почему не маман? Кажется, у вас вовсе не дружеские отношения, и ты как раз голоден. Вот бы ехал к ней. Уверена, она бы тебя приютила, обогрела и приласкала». «Я хочу тебя. Разве это не ясно?» «Да ясно уж». Она взмахнула руками и, схватив телефон, принялась выполнять мою просьбу. «Чего неясного? Кобелям пофигу, с кем спать, а детков на молодых тянет». «Карина, закрой рот и пиши». Она, словно ребенок, показала мне язык и уткнулась в телефон. «К черту та квартира, зато вон блонди не извит. Но разве не прелесть? Когда бы я еще такое наблюдал?» Через 20 минут приехал курьер. Пока ужинали, я отправил пересланное сообщение Карине Жбавому, поручив найти каждого и допросить. При малейшем странном поведении прижать, авось расколется ублюдок. И еще успел получить сообщение от Линки, говорит, что едет ко мне. Ну-ну, удачи ей, пусть ищет. Не удивлюсь, если трезвонить начнет. Наверняка уже под дозой, иначе какого ж черта ехала бы на мою квартиру. Она знает, что та для нее табу, или решила нагадить, дрень. Спасибо, было очень вкусно. Будешь так каждый день питаться. Командировка моя займет не менее 2 недель, потому позаботься о том, чтобы ходить в спортзал. «Не поняла. Чё за намек, дед?» «О, поела, пришла в себя, и вернулась та язвительная оторва блонди. Ты себя-то видел? Седина уже в трусы забралась, а молодуху к сексу склоняешь». «Хочешь, посмотри, убедись, что у меня там все в порядке». «Нет уж», — она выставила руки ладонями вперед. «Избавьте меня от этой картины». «Я имел в виду, Карина, что на жирной пище можно набрать вес, а на данный момент у тебя фигура потрясающая». «Так себе комплимент». Блонди вызвалась мыть посуду. А я был рад этому, потому как мог с удовольствием понаблюдать за ней, сидя позади. Правда, ее поза не придавала мне спокойствия, хотя я видел, что Карина была очень скована. Видимо, чувствовала на себе мой взгляд. Еще бы, схватить бы, да... Сука, как дальше жить? Снять тёлку так не встанет ни на кого, кроме чудища. «Ты долго планируешь сидеть? Я спать хочу уже». «Вот вместе и пойдем», — обрадовала ее, за что тут же был награжден ненавистным взглядом. «У меня одна кровать, и она не предназначена для двоих». «Значит, поспишь на полу?» Карина, выключив воду, схватила полотенце и обернулась ко мне. Ее взгляд не обещал ничего доброго. «И почему я не удивлен?» «Ты все?» «Все. Думаю, когда тебя отлупить?» «Только посмей треснуть меня этой штукой. Я обещаю точно загну тебя над столом». Она скривилась и, отшвырнув полотенце на стол, вышла из кухни. Мне кажется, или она сказала «мудак». Стерва. Я пошел за Кариной в комнату. Она принялась доставать какие-то тряпки из шкафа и швырять их на кровать. «Что это?» «То, что ты на коврик постелишь». «Благодарю. Она только схватила сменную одежду, скорее всего, собираясь пойти в ванную, как я тут же отшвырнул тряпки, которые Карина приготовила для моей импровизированной койки. Стащил с кровати покрывало и замер, любуясь милой постелькой. Миленько, просто не с медвежатами. «Ну да, вы же, господин Земский, рассчитывали увидеть там нарисованных голых тёлок?» «Лучше бы реальных. Ну да ладно, и так сойдёт», — хмыкнул я и принялся расстёгивать пуговицы на рубашке. «Ты первая в душ или вместе?» «Да пошёл ты!» Карина рванула в ванную, а мне удалось смачно влепить ей по заднице ладонью. «Хороша чертовка. Как же мне пережить эту ночь с ней в одной кровати? Она же не думает, что я в действительности собираюсь спать на полу, наивная малышка. Я тебя всё равно сгребу в свои объятия. Хоть как-то ты должна компенсировать мне мои нервы. А вот овладеть твоим телом я ещё успею. У нас будут с тобой несколько долгих недель на берегу океана. Сама мне отдашься». Проснулся, пытаясь отыскать на кровати женское тело, и тут же нахмурился. Пусто. Какого хера моя блонди не спит рядом? Про маленькую кровать она наврала, тут и трое спокойно поместятся. Другой вопрос, что третьего я не пущу. Распахнул глаза и выдохнул. Коза мелкая, полусидя на окне спит, закутавшись в плед. Ну что за человек? Чего меня бояться, как огня? Отбросив одеяло, я тихо поднялся с кровати и прошёл к девчонке. Негоже, чтобы она такой ерундой занималась. Пора спать в одной кровати, и похер, что она об этом думает. Хоть умудрилась под попу подложить подушку. Подхватил малышку на руки и сразу же почувствовал, как она напряглась. «Отпусти!» Рыкнула мне в шею, а я лишь крепче прижал её к своей груди. «Пусти, говорю, я буду кричать!» «Ну и сочтут тебя за дуру, я же ничего противозаконного не делаю». Положил её на кровать и, забрав плед, укрыл одеялом. «Спи, только 5 утра». «Зачем ты меня сюда положил?» «Затем, что на окнах не спят». «С чужими мужиками тоже. Или ты хочешь мне место уступить?» «Угу». Я обошёл и лёг с другой стороны. Успел перехватить Карину за руку. Она снова хотела сбежать. «Ты чокнутый дед, хочешь, чтобы я тебе колокольчики отбила? Пусти меня!» Но я ни в какую не собирался слушать её просьбы. Прижал спиной к своей груди и, носом уткнувшись в её макушку, прикрыл глаза. Хотелось спать. «Пусти, тебе говорю, старый извращенец!» «Ещё раз дёрнешься, я тебя прижму к кровати и трахну. Не думай, что я такой святой дяденька и буду терпеть твои завлекалки». «Какие ещё завлекалки?» «Карина, ещё раз!» – прорычал я, крепче прижимая её к своему телу. «Чёрт, конечно, мне уже не хотелось спать». Трётся своей задницей о мой член. Мало того, что по утрам у меня и без девок стояк, а тут ещё и такая привлекательная пятая точка. Мля, как же хотелось ругаться. Кажется, замерла, еле дышит. Боится, что я исполню свою угрозу. Исполню, если буду видеть, что она готова. А пока сопротивляется, мой интерес лишь подогревает своими выходками. Хороша чертовка. Строптивая, молодая, горячая. С таким личиком ни разу ещё не встречал девочек. Безумно притягивает своей внешностью. Услышал тяжёлый вздох и улыбнулся. Как круто ощущать её тело под своей рукой. Сдвинь её немного, и я сожму округлые груди. Получу их упругость и мягкость. Чёрт, не думать об этом, иначе сорвусь. Постарался мыслями уйти в работу, в счета, договора, и не заметил, как тут же уснул. Карина. Проснулась от ароматов, доносящихся из кухни, и едва не застонала, вспомнив, что в квартире я нахожусь не одна. Ну вот почему так всегда? Ну, был бы молодцом, приготовил кофе и свалил, оставив нежную девицу наедине со своей постелькой. А теперь нет же, надо вставать только потому, что Земский решил похозяйничать на моей кухне. Как вспомню его объятия, так сразу дрожь по телу. То ли от страха, то ли от предвкушения. Всё же приятно было находиться в его руках, когда я знала, что Егор меня не тронет. Хотя, как знать, может, таким образом решил усыпить мою бдительность? Но его рука под моей грудью всё же не давала мне покоя. И я всё время думала, что вот-вот, и он скользнёт выше. Боялась даже представить, как я буду на это реагировать. Но, слава богу, у пенсионера хватило мозгов меня не щупать. И я заснула, да так крепко, что даже не слышала, когда он проснулся и выполз из кровати. Ещё немного понежившись в постельке, я решила вставать. Нечего расслабляться. А вот Егор решил мне завтрак в постель принести, а я к такому точно не готова. Быстро переодевшись в домашний костюм, я привела свои волосы в порядок, убрала постель и, выдохнув, двинулась на кухню. Но у входа замерла, услышав, как Егор с кем-то разговаривает по телефону. «Да, сгорела, так что пока я не дома». «Нет, сын». Ого, с сыном? Черт, я совсем забыла, что у него есть сын. Взрослый и, между прочим, симпатичный. А еще брат, Джим, кажется. Я не знаю. Угу, у твоей одногруппницы. Секунду. Егор обернулся, а я округлила глаза, сообразив, что он меня вычислил. Чудище, ты не против, если мой сын заедет в гости? Я нахмурилась и, выставив кулак вперед, вторую руку прижала к кулаку и принялась крутить, демонстрируя ему выезжающий фак. Она не против, но послала тебя в задницу. Что? Не выдержала я и двинулась на мужчину, который тут же сбросил вызов. Ты идешь пожелать мне доброго утра? Ухмыльнулся, а я резко затормозила. Знаешь, что у меня для тебя есть? Я полезла в стол и достала из ящика ножницы для курицы. Выставила их перед собой и принялась раскрывать и закрывать, давая понять, что я представляю между лезвиями его причиндалы. «Карин, мои яйца тебе еще пригодятся». Он осторожно забрал из моих рук большие ножницы. «Садись за стол, я тебе завтрак приготовил». «Ты же хотел наоборот», — съязвила я, усаживаясь за стол. «Глядя на тебя, я понимаю, что лучше сам приготовлю. Боюсь, то ли яду добавишь, то ли слабительное подсыпешь». «Нашел чего бояться. Ты лучше настраивайся на нашу общую поездку. Адреналин я тебе обеспечу». «Не совсем понял», — нахмурился он, присев напротив меня. «А чё непонятного? А, дед, я шуруповёрт беру с собой, мозг тебе сверлить буду». «Шурупами?» «Угу. У тебя же этого... того, голова чутка пробитая, вот золотаю заодно. Так сказать, в одной поездке два важных дела сделаем». «Карин, может, тебе язык чем-то другим занять?» Я посмотрела на него, как на умалишённого, и тут же добавила. «Кажется, дыру в голове залатать будет куда сложнее. И это тебе не контракты подписывать». «А если я тебе язык к небу прицеплю?» «Подожди», — выставил указательный палец вверх. «Что?» «Вспоминаю номер дурки, в которую тебя сегодня повезут». «Ой, мля, кого еще повезут туда?»